Длиной связи называют расстояние между центрами атомов, образующих данную связь, межъядерное расстояние. Ее определяют экспериментально при помощи различных физико-химических методов. Длина связи обусловлена размером реагирующих атомов и степенью перекрывания их электронных облаков, которая зависит от типа химической связи.